Звон затих. На смену ему пришел другой звук. Это были шаги. Тяжелые шаги. Он никого не ждал в этот час, и уж тем более здесь, в его личных покоях, куда никогда никто не входил без его разрешения. Шаги становились все громче, хотя их приглушал толстый ковер, расшитый золотом и серебром, покрывавший весь пол. Это были не паломники, искавшие его аудиенции. Паломники бы тихо приползали на четвереньках. Шаги остановились. Человек застыл в нескольких метрах от него. «Ваше святейшество», — произнес голос, — «прошу прощения за вторжение, но я привел человека, который хочет говорить с вами. Пожалуйста, выслушайте его». Он узнал голос. Это был Бодо, высокопоставленный лама, некогда в течение очень короткого промежутка времени бывший его секретарем. Каким образом он мог здесь оказаться? Прежде чем он успел ответить, раздался другой голос. «Вы Кхубилган Джепчундама Кхутукху, Богдохан, правящий под титулом «Возвеличенный всеми»?» Он кивнул. Он был уверен, что уже слышал этот голос. «А вы думали, что я кто-то другой?» — спросил он. «Тогда я уполномочен сообщить вам от имени Временного народного правительства Монголии и Центрального комитета Монгольской народно-революционной партии, что вы отныне находитесь под домашним арестом и будете содержаться в этом помещении, пока не будет решена ваша дальнейшая судьба. Вы поняли?» Он снова кивнул. «Да», — ответил он, — «я все прекрасно понял. Я узнал ваш голос, хотя и не помню вашего имени. Кто вы?» Ему показалось, что этот человек нервничает, словно что-то не в порядке. «Меня зовут Николай Замятин. Я бурятский представитель Коминтерна. Мы встречались в прошлом году, когда я был здесь и вел с вами переговоры относительно вашей возможной роли в грядущей революции. Тогда вы отказали мне. В этот раз вы мне не откажете». «Да», — сказал он, — «я помню вас. Вы говорили о том, что надо отдать власть народу. Но тогда у меня не было власти, которую я мог бы отдать. Она целиком и полностью принадлежала китайцам. А сейчас вы забрали ту власть, которую я мог обрести за это время. Кто будет здесь новым правителем? Вы?» «Люди сами будут править», — ответил Замятин. «Да», — ответил он, — «но кто будет править людьми? Мы теряем время. Я уже проинструктировал ваших секретарей, чтобы они подготовили все в вашем кабинете. Вам надо подписать несколько бумаг». Он не сдвинулся с места. «Вы пришли рано», — заявил он. «Я ждал вас завтра. Как я понял, вы намеревались арестовать меня после церемонии в Цокчине. Однако ваши планы изменились. Что-то случилось?» Воцарилась полная тишина. Он решил, что бурят пристально смотрит на него. Когда Замятин снова заговорил, в голосе его чувствовалась повышенная нервозность. «Как вы получили эту информацию?» «Я знаю все», — ответил он. «Разве вам об этом не говорили?» Он спокойно улыбнулся. Странно, но страха он не испытывал. В конце концов, такое случалось и прежде. А в этот раз, по крайней мере, это были монголы. Однако он жалел, что они пришли сегодня вечером. Это несколько нарушило его планы. Кто-то подошел к нему и взял его руку. «Пойдемте со мной, мой повелитель». Это был Бодо. Он чувствовал в его голосе смущение. «Бодо долго не протянет», — подумал он. «Когда на улицах выставят гильотины, он будет одним из первых, кого казнят». Он с сожалением подумал о том, что никогда не видел гильотину в действии. Он любил механические игрушки, и он слышал, что гильотины очень эффективны. Возможно, ему следовало купить одну, чтобы ее прислали сюда. Это развлекло бы его на какое-то время. Но тут он вспомнил о своей слепоте. Они пошли по коридору, рука об руку. Он слышал перед собой шаги нескольких человек. Когда незнакомцы только появились, он решил, что их человек 8. Одна женщина, решил он, и 2 детей. Меньше чем через минуту они были в его кабинете. Бодо пододвинул ему кресло, хотя он сам мог прекрасно справиться безо всякой помощи. Кто-то другой открыл сервант, в котором стояло спиртное, и достал стакан и бутылку. «Я бы предпочел портвейн», — заметил он. «Графин на верхней полке».